Глава 23. Генрих Станкевич сидел, откинувшись глубоко в кресле. На лице он держал гипотермический пакет холодного компресса. Когда щелкнул замок, а открылась дверь, он чуть повернул голову, посмотрев, кто пришел, после чего принял прежнее положение. «Если в деревне ночью выйти из танцевального клуба и посмотреть на звезды, из носа перестает идти кровь», — вместо приветствия произнес Родионов после того, как закрыл за собой дверь. Станкевич отвечать не стал. Он больше не шевелился, так и продолжая сидеть, запрокинув голову. Родионов прошел по кабинету, направляясь к столу, но задержался на середине пути, зацепившись взглядом за ростовой портрет Станкевича в античной тоге, на котором на месте головы была заметна глубокая вмятина. «Серьезно», – прокомментировал Родионов увиденное. «Наконец-то кто-то это сделал», – добавил он немного погодя. Генрих Станкевич чуть повернул голову, глядя, как Родионов рассматривает испорченную картину, но снова комментировать ничего не стал. Родионов же опять хмыкнул и отвел взгляд от портрета и прошел к столу. «Нос не сломан?» Ответа вслух не последовало, только неоднозначное движение плеч. «Зубы целы?» «Да», – ответил Станкевич, выпрямляясь и убирая от лица пакет компресса. «У-у-у», – прокомментировал зрелище Родионов. «Споткнулся, Генрих?» «Не смешно». «А это и не шутка. Генрих, твоя задача была до ужаса банальной и элементарной – сыграть эталонного мудака. Это совсем не сложно. Тебе всего лишь надо было быть самим собой. Переигрывать совершенно не было нужды». Отвечать сразу Станкевич не стал. Дернул уголком губ, вновь поднял пакет компресса, прислонил к лицу и откинулся на спинке кресла. «Ты пришел надо мной издеваться?» Не глядя на Родионова, глухо поинтересовался он. «Нет. Я пришел удостовериться, что ты жив-здоров, а также сделать вид, что договариваюсь с тобой о решении вопроса. Сглаживаю, так скажем, твой конфликт с моим подчиненным. Как он тебе, кстати?» В ответ Станкевич только выругался глухим голосом. «Я знал, что понравится», – улыбнулся Родионов. Взгляд его, впрочем, оставался при этом холодным, как лед. «Он совершенно безразлично относится к Алисе». «В числе прочего, поэтому она и потеряла голову. Не волнуйся, я решу вопрос». «Дима, я не уверен, что это сработает». «Генрих, в отличие от тебя, я отвечаю за свои слова и выполняю свои обещания. И я тебе гарантирую, что когда ты умрешь, я смогу сохранить для твоей дочери твои накопленные капиталы, большую их часть, которую не конфискуют, а также уберечь твою дочь от мести семьи Черной». «С помощью этого?» Дальше последовала негромкая, но емко характеризующая Максима Царева тирада. «Да, с помощью этого крайне способного молодого человека. Не забывай, что он уже один раз спас ее, не проплыв мимо. Не сможет бросить его второй раз. Мы его давным-давно просчитали. И я тебе гарантирую, что все будет хорошо. Не обещаю, что он в нее влюбится, женится, и у них будет мало-мало детишек. Но как минимум он поможет ей сохранить твое наследство, статус и обеспечить защиту. Тебе для этого всего лишь надо будет вовремя пустить себе пулю в голову. Или ты собрался в окно прыгать? Я к тому, что если так, то прыгай, пожалуйста, на чистую улицу, чтобы никому на машину не приземлиться. Ты и так проблем в этой жизни достаточно создал. Скольким жизни испортил». «Ты сейчас специально так жестоко себя ведешь? Отыгрываешься на мне?» «А ты всю свою жизнь специально себя как конченый ведешь? Отыгрываешься на других людях? Генрих, вот с кем, а с тобой миндальничать я бы в последнюю очередь стал». «Ты зачем сейчас пришел?» «Я же тебе уже сказал, сделать вид, что договариваюсь с тобой. Ну и, конечно, не в последнюю очередь проверить, что наш договор в силе. Терпеть ненавижу мартышкин труд, знаешь ли. Так что если ты решил спрыгнуть не из окна, а с наших договоренностей, сообщи заранее». «У меня к тебе будет просьба». «Какая?» «Дим, можно я не сам?» «Что не сам?» «Не издевайся, ты все прекрасно понял. Можно оформить как несчастный случай, на охоте, например». «Генрих, ты вертишься, как уж на сковородке. Даже удивился Родионов. «Не-не-не, прости, у меня легиона душегубов нет, а даже если бы и были. Знаешь, всегда должен быть не только пример лучшего из лучших, но и эталонный образец того, кем не надо быть. Когда ты пустишь себе пулю в голову, в узких кругах это будут весьма широко обсуждать, а грамотные люди сделают грамотные выводы. Так что давай сам, все сам, друг дорогой». «Сколько у меня времени?» «Все так же. Еще несколько месяцев я могу попридержать прокурорских. Но это непросто. Там парни борзы уже когтями землю цепляют. Готовы тебя рвать начать на британский флаг. Я поэтому спрашиваю еще раз. У нас все в силе?» «Да», – ответил Генрих после небольшой паузы. «Генрих, друг, я слышу некоторую неуверенность в твоем голосе. Скажи честно, ты настроен меня обмануть?» Вместо «обмануть» Родионов использовал иное слово, гораздо более емкое по звучанию. «Нет», – сдавленно ответил Станкевич. «Понимаю», – покивал Родионов, – «понимаю. Генрих, ты сейчас все еще ищешь пути спрыгнуть с поезда. Ты еще не понял, что таких путей у тебя просто нет? Ты серьезно намереваешься меня обмануть?» «Нет, ты не так понял». «Я все так понял, друг. Это ты ничего до сих пор так и не понял своей тупой головой. Ты либо можешь купить своей дочери достойную жизнь, получив забвение и даже похороны с воинскими почестями, либо же окажешься в позорной яме навсегда, отправившись в зону топтать и мундиры для родной милиции шить остаток жизни. Мне даже ничего не нужно будет делать. Тебя не преминут смешать с грязью все те, кто не забыл, как ты вел себя, когда была возможность показать свое истинное лицо. Отыграются на тебе и на твоей дочери. Тебе напомнить хотя бы пару фамилий?» «Я все понял, Дим. Я обещаю, что сделаю, как договорились». Родионов долгим взглядом посмотрел на отнявшего от лица пакет со льдом Генриха, после чего кивнул. «Вот и отлично. Не хворай». Родионов поднялся, посмотрев еще раз на вмятину на месте лица у портрета, он покачал головой, после чего, не прощаясь и не оборачиваясь, направился к выходу из кабинета. «Генрих», – обернулся он у самой двери. «Да. Ты название благотворительного фонда запомнил?» «Что? Генрих, ты реально придурок или сейчас притворяешься?» «Справедливое что-то». «Справедливая помощь». «Да, запомнил». «Выполняй. Хоть что-то хорошее в своей жизни сделаешь». С этими словами Родионов закрыл за собой дверь. Станкевич убрал подтаявший, но еще холодный пакет от лица и долго смотрел Родионову вслед. Несколько минут, не меньше, после чего открыл ящик стола. Таким же долгим взглядом он посмотрел на свой наградной пистолет, потом резко захлопнул ящик и снова откинулся в кресле, вновь прислонив к лицу холодный компресс. По лицу второго секретаря московского обкома от подтаявшего пакета стекали капли воды и слезы.